Банковское обслуживание физических лиц. Такой же процесс деконструкции происходит в сфере банковского обслуживания физических лиц. Существующая модель розничного финансового бизнеса включает вертикально и горизонтально интегрированные цепочки стоимости. Осуществляется производство и упаковка множества продуктов. Затем налаживаются сбыт и перекрестные продажи через единую сеть частных каналов распределения. Эти каналы характеризуются высокими постоянными затратами и позволяют сокращать издержки за счет их совместного использования рядом финансовых институтов и эффекта масштаба. Эти факторы обуславливают обязательства и конкурентные преимущества бизнеса. Главным мерилом ценности является отношение с клиентами. Системы сбыта нацелены на поддержку таких отношений. Некоторые продукты приносят низкую или даже отрицательную прибыль, поскольку предназначены только для развития и укрепления отношений с клиентами. Извлекать выгоду из таких отношений позволяют перекрестные продажи других продуктов, приносящих высокую прибыль. Все это повышает совокупные затраты на единицу системы сбыта. Электронное банковское обслуживание на дому, на первый взгляд, представляет собой еще один, просто более дешевый канал распределения, что-то вроде банковского эквивалента электронной планшетной газеты. Многие банки именно так его и рассматривают, полагая, что широкое распространение электронных банковских операций позволит сократить использование дорогих неэлектронных каналов. Многие предлагают систему собственного программного обеспечения для электронных банковских операций и даже для заключения электронных сделок. Однако системы электронных банковских операций в режиме реального времени – это нечто большее, чем просто новый канал распределения. Они позволяют клиентам получать доступ к информации и использовать ряд принципиально новых способов для заключения сделок. Один из таких способов основан на использовании персонального финансового программного обеспечения. Когда писалась эта книга, около 12 миллионов домашних хозяйств в США регулярно пользовались программным обеспечением для управления финансами. Такие программы, как Quicken компании Intuit или Microsoft Money, позволяют управлять чековыми книжками и вести личные финансовые счета. Современные версии этих программ основаны на использовании модема для доступа к электронным коммутаторам, обслуживаемым CheckFree и Integrine, которые, в свою очередь, направляют команды клиентов и их запросы в банк. Таким образом, клиенты могут оплачивать счета, переводить деньги, получать электронные выписки из банковского счета, выписывать счета и вводить учетные данные в свои персональные финансовые планы. Банкирам это не нравится, они не могут контролировать то, что клиент видит на своем экране. Общий принцип стратегии банков – не давать таким компаниям, как Intuit и Microsoft, становиться между ними и клиентами. Да и подавляющее большинство клиентов все еще привязано к своим банкам из кирпича и стали, хотя и не обязательно напрямую. Однако существует и другой путь. Многие крупнейшие финансовые организации имеют собственные веб-сайты, на которые можно выйти с помощью браузера. До недавнего времени веб-сайты финансовых организаций предлагали только самую общую информацию, то есть описание продуктов и услуг, годовые отчеты и условия контрактов, но зато пользователи интернета с легкостью могли получить доступ к любому из тысячи таких сайтов. Это ставило частных клиентов перед необходимостью выбора между ценностью и доступностью информации, то есть возможностью получения ценных услуг через персональное программное обеспечение или программу Quicken своего банка или использованием ограниченных по содержанию предложений широкого круга финансовых организаций через интернет. Однако такой выбор является искусственным. Доступ к электронным услугам стимулирует разработку стандартов сначала в области передачи информации, а затем и в области ее содержания. Такие стандарты позволяют повысить доступность услуг, предоставляемых всем кругом финансовых учреждений. Именно это сейчас и происходит. Стандарты безопасного кодирования SSL, SET и так далее в основном решили проблему защиты от постороннего доступа. Компании Microsoft и Intuit, отчасти подгоняемые осознанием того, что концепция настольных компьютеров устаревает, разрабатывают стратегии преобразования своих программных продуктов в расширенные браузеры, позволяющие легко вытаскивать из интернета и перекачивать в настольный компьютер неограниченное количество информации. Файловые форматы Quicken де-факто становятся стандартом предоставления информации по банковским счетам, передаваемой по интернету. Основные участники рынка приняли набор более совершенных стандартов OFX, Open Financial Exchange, обеспечивающих банковское обслуживание и проведение основанных на электронных технологиях операций, выписки из банковского счета, платежи и денежные переводы. Будущие версии OFX смогут поддерживать операции по предоставлению счетов к оплате, брокерские сделки, а также выборку и сравнение предложений по розничным продуктам и услугам. Мосты между персональным программным обеспечением для финансового управления и веб-сайтами финансовых организаций, построенные на основе использования достижений в области обеспечения надежности, безопасности, использования электронной подписи и подтверждения законной силы электронных контрактов, позволят получить через интернет полный набор банковских услуг. Когда это произойдет, противоречие между ценностью и доступностью информации в области банковских операций с физическими лицами исчезнет. Клиенты смогут обращаться к любому финансовому учреждению для получения любых услуг и информации. Получая сведения от различных учреждений, они смогут накапливать финансовую отчетность в своем настольном компьютере. Они будут в состоянии оперативно сравнивать альтернативные предложения продуктов и автоматически распределять финансовые ресурсы по счетам в разных банках. Они смогут выдвигать свои требования к продукту и принимать комбинированные предложения. Они смогут тщательно сравнивать предлагаемые продукты и услуги. Полная свобода выбора выявит необходимость в посреднике, играющем роль навигатора или фасилитатора. Некоторые компании будут создавать базы данных по ставкам процента, оценкам риска и описанию услуг или обеспечивать доступ к ним. Другие будут создавать программы по расчету страховых и ипотечных платежей. Умные программы позволят находить и автоматически оценивать различные предложения финансовых продуктов. Специальные программы позволят находить партнеров, обеспечивать конфиденциальность и подтверждать надежность и кредитоспособность клиентов. Кроме того, мощной движущей силой развития электронных банковских операций будут служить электронные счета. Как только появится возможность посылать счета по электронной почте в стандартном формате и производить их оплату простым нажатием кнопки, выигрыш в оперативности для пользователя будет значительно больше, чем выигрыш от любых имеющихся сегодня банковских операций для физических лиц. Такой убийца приложений значительно расширит сферу использования программ и вспомогательных продуктов. Эта кардинально новая возможность будет способствовать дальнейшему развитию процесса деконструкции. Вторичные последствия этого процесса будут еще более глубокими. Поскольку клиенты смогут легко сравнивать и менять розничных финансовых поставщиков, ценность и даже смысл сложившихся отношений клиента с банком будут поставлены под вопрос. Конкурентное преимущество, обусловленное совершением всех операций в одном банке и складывающимися при этом отношениями, исчезнет. Будет труднее осуществлять перекрестные продажи. Информация о поведении клиентов и потребительских предпочтениях будет размазана по конкурентам. В любом случае, банк, с которым клиент работал раньше, скорее всего, проиграет. Выиграет тот поставщик услуг, который предложит лучшую цену на конкретный продукт или услугу. Конкурентное преимущество будет зависеть от цены на конкретный продукт, и, следовательно, поставщики, предлагающие более широкий набор продуктов, проиграют узкоспециализированным поставщикам. Услуги будут предоставляться через телефонные линии или кабельную связь. Выписки из банковского счета можно будет получать при помощи персональных финансовых программ. Консультирование и навигация будут производиться с помощью различных видов программного обеспечения, баз данных и независимых консультантов. Станет возможным открытие и одновременное ведение любого количества независимых друг от друга счетов в соответствии с фактом покупки отдельных банковских продуктов у сфокусированных на этих продуктах специалистов. Вертикально и горизонтально интегрированные цепочки стоимости банковских операций с физическими лицами будут разорваны. Цепочки будут разорваны, но не разрушены. Сохранятся все старые функции банков и, кроме того, появятся новые. Банки не отомрут, просто устареют сегодняшние представления об универсальном банковском бизнесе и, прежде всего, концепция банка как целостного бизнеса, который производит, комплектует и продает напрямую или за счет перекрестных продаж множество продуктов через собственные каналы распределения. Самые мудрые банки станут навигаторами-посредниками или специалистами по конкретному продукту. Деконструкция цепочки стоимости в сфере банковских операций – это не фантастика и не дело отдаленного будущего, как считают многие. Фактически это уже произошло. Еще 20 лет назад работа банков с корпоративными клиентами строилась на разнице процентных ставок – высокие проценты по кредитам и низкие проценты по депозитам. Модель банковского бизнеса требовала тесных связей с корпоративными клиентами, позволяющими прокачивать депозиты и кредиты через каналы распределения. Услуги использовались для подмазки клиентов. Но затем, благодаря новым технологиям, корпоративные клиенты получили доступ к тем же финансовым рынкам, на которых работали сами банки. Доступность и симметричность информации изменила взаимоотношения банков с корпоративными клиентами. Банки перестали играть роль посредников. Сегодня кредиты поступают непосредственно от кредитора к заемщику через рынки капитала. Банкиры осуществляют только поддержку и навигацию. Они оценивают риски, консультируют, устанавливают рыночные цены и принимают на хранение ценности. Сегодня банковское обслуживание корпоративных клиентов основано на небольших бизнесах, которые чаще всего являются самостоятельными, даже если работают под крышей крупного банка, учреждениями, предлагающими единственный вид продукта. Банкиры зарабатывают деньги за счет гонораров за предоставление индивидуальных услуг, а не за счет разницы между стоимостью кредита и процентами по депозиту или перекрестного финансирования. Клиенты больше не получают все услуги в одном банке. Их взаимоотношения с банками стали менее прочными и варьируются в зависимости от интереса к конкретному банковскому продукту. Сдвиг в области информационных технологий обусловил деконструкцию корпоративных банковских услуг. Эти технологии обеспечивают корпорациям доступ к ценной информации о финансовых рынках, которые раньше имели только банки. Перестав быть каналом получения конфиденциальной информации, банки вынуждены становиться навигаторами, агентами и фасилитаторами. Через 20 лет, после того, как экономика информации возрастет в десятки тысяч раз, нам, возможно, придется столкнуться с такой же логикой развития банковского обслуживания индивидуальных клиентов. Многие банкиры отрицают это. Они полагают, что их клиенты вряд ли выведут все счета из одного банка и будут одновременно работать со многими банками только потому, что это стало технически возможным. Стоимость перевода счетов в другие банки все еще высока. Это верно. Тем не менее, реальные затраты на переключение – это расходы, вызванные переходом на персональное финансовое программное обеспечение. Так что если кто-то и выиграет от развития тесных взаимоотношений с клиентами, то прежде всего поставщики программного обеспечения. Кроме того, наиболее прибыльными являются дорогие и масштабные операции, то есть такие, которые в наибольшей степени требуют использования ценной информации. Скорее всего, клиенты изменят свое поведение в отношении именно тех продуктов, которые приносят финансовым организациям самую высокую прибыль, поскольку эти продукты наиболее выгодны и для клиентов. Банкиры также утверждают, что лишь немногие из клиентов, имеющих ПК, используют их для электронных банковских операций. Это тоже верно, хотя с каждым годом это утверждение становится все менее справедливым. Однако сегодня, поскольку прибыльность операций банков с индивидуальными клиентами определяется активами, доходом и количеством транзакций, наблюдается значительный перекос в сторону работы с небольшим количеством наиболее прибыльных клиентов. Неудивительно, что, как правило, пользователями персонального финансового программного обеспечения являются клиенты, которые по объему капитала, уровню доходов и количеству сделок превосходят средние показатели. Это очень богатые клиенты. Действительно, 75% доходов банковской системы обеспечивается 12% американских домовладельцев, в настоящее время использующих персональное финансовое программное обеспечение. Поэтому, как и в случае со стандартизированными объявлениями о продаже в газетах, не требуется очень большого изменения привычек этих клиентов для того, чтобы привести к банкротству банк, работающий с индивидуальными клиентами и имеющий высокие постоянные затраты. И снова наиболее уязвимым для деконструкции оказывается самое драгоценное звено бизнеса. Новая модель бизнеса. Поставщики, управляющий открытым инвестиционным фондом, автоматический кредитор, другие банки, главный банк, навигаторы, Morningstar, CarPoint, интернет-советник Мётли Фул, Липпер, E-Trade, Yahoo, брокер Swaban, финансовый консультант, браузер, Quicken, AOL, телефонный звонок, банковское программное обеспечение, клиент. Четыре этапа оценки уязвимости отрасли с точки зрения деконструкции. Чтобы понять, как процесс деконструкции повлияет на ту или иную отрасль, следует ответить на четыре важнейших вопроса. Во-первых, следует оценить, как информационная экономика влияет на данную отрасль. Каково сложившееся соотношение между ценностью и доступностью информации? Как оно влияет на существующую структуру бизнеса? Во-вторых, следует понять, как новые технологии могут изменить эти существующие структуры. Насколько новые технологии изменят соотношение между ценностью и доступностью информации? Как быстро это будет происходить? В какой последовательности? Как эти изменения могут повлиять на существующую модель бизнеса? Каково будет соотношение между информационной и материальной экономикой в новых бизнесах? В-третьих, следует проанализировать, как различные элементы системы бизнеса будут создавать экономическую стоимость в результате этих изменений. Как изменится баланс экономических сил, если исчезнет взаимозависимость между ценностью и доступностью информации? Каковы новые экономические возможности этих сил? Если бизнес будет распадаться на отдельные элементы, какие конкурентные преимущества будут необходимы каждому новому бизнесу для реализации новых возможностей? Как конкурентные преимущества и вклад в создание стоимости будут распределяться между участниками рынка? В-четвертых, следует рассмотреть переход от старой модели бизнеса к новой. Как будет происходить этот переход? Необходимость отказа от существующей успешной стратегии и создания совершенно другой – это очень серьезный вызов. Однако разработка и создание новой модели бизнеса, необходимой для реализации этой стратегии, еще более серьезный вызов.